Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/promo и ввести слово «волна». Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Иисус имел вид вовсе не прекрасный. Красота может быть чрезвычайно вредной. Бог в одном месте называется медведицей, в другом месте сравнивает себя с червем. Святая Бригитта. Она вырвала себе глаз, чтобы на ней засматривались женихи, проверила их чувства, а потом она вставила глаз обратно. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». В студии я, Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». И я, Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание» и руководитель семинара «Сирийские мистики. Лаборатории ненужных вещей». В этом подкасте мы встречаемся для того, чтобы рассказать об опыте и богословии христианских мудрецов, живших более 1000 лет тому назад на территории Ближнего Востока. Исаак Сирин, Иосиф Хазая, Афнимаран – эти люди и их товарищи. Какие товарищи, господи, что... Я специально, я хотел, знаешь, я подумал, что люди одно и то же слушают. Надо чуть-чуть все это... Товарищи, у меня была подготовленная фраза. Еврейское «хавер» и сирийское «хавра» принято переводить как «товарищ». И, в общем-то, они обозначали своих знакомых этими понятиями. Ну, то есть «хавра» — это вот именно не друг, а это тот, кто занимается общим делом с тобой. Да. Еще у них было понятие кноваса, тоже как бы коллеги, сослуживцы. Я все время при переводе мистических текстов думаю, как это передать. Ну, не коллегами же, и он раздает благодатные дары своим коллегам. Да, не коллегам и не сослуживцам. Я придумал соработники, в конце концов. О, прекрасно. Это слово, заимствованное из акадского, оно широко используется. Так что товарищ — это хорошее, на самом деле, слово. Да, товарищи, соработники, последователи Исаака Сирина и других замечательных философов и богословов. Что-то такое узнали о жизни, что и сегодня нас волнует, и сегодня нам кажется невероятно красивым. Это слово сегодня важно особенно. И сегодня нам кажется очень красивым и полезным. Но каждый раз мы напоминаем себе и всем, кто нас слушает, будем внимательны при использовании сирийской мудрости в домашних условиях. Максим, я вам признаюсь честно, мне многое нравится в разговорах с вами, в частности, то, что меня всегда раньше очень раздражало. Что же? Вот о чем я хотел сказать. Что меня раздражало только одно, что мы записываемся, а потом проходит некоторое количество времени, иногда недели или две, прежде чем наш выпуск выходит. И он выходит уже в другой реальности, в каком-то другом времени. А время сейчас такое, что все время меняется, и ты не знаешь, что будет окружать людей, которые будут тебя слушать. Но... И это мне стало тоже нравиться, потому что одна из вещей, которые говорят сирийские мистики, что будущего нет, что будущее — это просто вот сейчас, во всех смыслах слова, и в хорошем, и в плохом, будущего нет. Я к чему? Я к тому, что был один момент не так давно, когда я стоял на улице, была прекрасная погода, и я слушал вот что. Вы готовы? Ко всему уже готов после такого захода. Хорошо. Я вам скажу потом, что это такое вообще, но зачем я вам это сейчас поставил? Когда я это слушал, и еще много чего сошлось в этот момент, я тут же вам написал, вам и нашим коллегам по созданию подкаста, с предложением сделать выпуск, посвященный красоте. Потому что что-то такое случилось со мной в тот момент, когда я это слушал, что мне захотелось понять, что же с нами происходит в момент встречи с красотой. И вы тогда, Максим, сказали: да-да, выпуск про красоту – отличная идея. Дело в том, что я, в продолжение ваших слов, Филипп, часто, когда говорю о значении сирийской мистики сейчас, мне снова и снова хочется сказать, что из этой традиции я узнал, ну, я в ней увидел убедительные слова о красоте Бога и красоте человека. И это мне представляется актуальным в любой момент, независимо от исторических условий, от осуществимости или неосуществимости тех или иных практик и так дальше. И поэтому, когда вы предложили сказать о красоте, я подумал: да, конечно, для меня это главное слово, которое вообще объяснило, почему я влюбился в эту традицию. Но при этом, готовясь к нашему выпуску, я понял, что я ничего не могу сказать о том, что такое красота. То есть, это обнадеживает. Я понимаю, что есть люди, которые занимаются эстетикой целенаправленно, и которые знают ответ на этот вопрос. И мне повезло общаться со многими людьми, создающими красоту. Но я для себя не могу ответить ясно на этот вопрос о том, что такое красота. И если, простите меня за мой цинизм, погуглить эту фразу, то первые определения, которые выдаст нам прекрасный Google, будут построены по принципу «идер пер идем», да, одно через другое. Красота определяется как эстетическая категория, а эстетика определяется как учение о прекрасном. И я поэтому был в замешательстве. В курсе, что красота спасет мир, Максим? Насчет этого я в курсе, но это не помогает ситуации нашей. В общем, я, думая о том, что мы будем говорить, хотел дезертировать, хотел слезть с этой темы, но Филипп мне не дал. Как будет красота по-арамейски? Какое слово использовали сирийские мистики, говоря о красоте? Да, красивый по-арамейски – это шапир. Как? Шапир. Как? Да, вам знакомым показалось это слово, да? Да. Шапир с артиклем «шапира». Ну или в западной сирийской традиции «шапиро». И еврейская фамилия «шапиро» — это то же самое слово в ашкеназской традиции произнесения. Пользуясь случаем, хочу передать привет Михаилу Шапиру, руководителю наших социальных сетей. Вот, так что да, «шапир» — это слово, которое означает «хороший», оно образовано от глагола «шфар». Не «хороший», простите, а «красивый». Но я не случайно оговорилась насчет «хороший», потому что когда Бог творит мир и смотрит на него, да, и увидел Бог, что это хорошо, впишите в сирийском переводе Библии, еврейское «тов» перевели как «шапир». То есть Бог, глядя на мир, видит, что это красиво. Ну или, опять же, если по-сирийски нужно сказать «хорошо», в смысле «окей», в смысле «отлично», тоже скорее будет использоваться слово «шапир», это шапир, в смысле слова «тав». Да, «тав» — это родственник еврейского «тов». Мне кажется, это важная зацепка, от которой можно дальше двигаться, да? «Красивый» — это то же самое, что «хороший». А глагол «шфар» означает «быть красивым» и одновременно «быть уместным». И часто применительно как раз-таки к «хорошим» делам, к правильным поступкам, говорят, что они, например, «шафрин цивьяна далаха», что они соответствуют воле Бога, в смысле, что они уместны, они подобают этому случаю. То есть, они... То есть получается, есть некий глагол, который можно условно перевести как «красивить». И «красивить» — это означает не только быть красивым, но это и означает правильно поступать. Украшать. Да, но в случае с арамейским «шапир» мне не до конца понятно, где здесь курица, где яйцо. То есть уместный стал красивым или, наоборот, красивый стал указывать на уместное, и тогда мы снова остаемся перед пустотой, пытаясь определить красоту. Красота — это как нечто первично данное, интуитивно постигаемое. Но если сразу перейти уже к нашим мистикам и представить, какими глазами они читали Библию, вот читает Исаак Сирин первую главу книги «Бытия», и говорится, что Бог создал свет, и он увидел, что этот свет красивый. Шапир, да? «Вахза Аллаха льнуград шапиру», да? Бог увидел свет, что он красивый. Цитирую по памяти, может быть, с некоторым отклонением, но там те же самые слова стоят. Да, шапир на месте. Так вот, начинается же творение мира, создание чего-то некрасивого. Бог творит что-то предельно несовместимое. Почему? С ним самим. Потому что, что сказано во второй книге «Бытия», да, по-древнееврейски, «вэгаарец гаэта», да, земля была, «тогу вавогу», вот эта знаменитая пара понятий, которая в сирийскую Библию вошла без перевода, «туг вавуг». Вот это «тогу вавогу», слово «тогу» означает запустение, что-то пустынное или вовсе ничего не представляющее. И в частности, в Ветхом Завете боги языческие в порядке ругательства, вот это слово «тогу», как ругательство используется в отношении этих богов, что они ничто. А «богу» — это слово, которое три раза встречается тоже в Ветхом Завете, и тоже оно указывает на нечто неоформленное, на нечто пустынное. И опять же, «тогу вавогу» встречается во многих местах применительно к разрушенным, заброшенным городам. Получается, Бог творит что-то запустелое, Бог творит какой-то вселенский пустырь. И к тому же еще там бездна, да, «тыгом», а над ней тьма. Но при этом говорится про духа, который над этой тьмой носится, и там используется глагол «рахев», означающий «обвивать». Как бы вот эта знаменитая метафора духа, как птица, которая обвивает вот этот вот первозданный хаос. И то, когда Бог начинает творить свет, как некий прототип, наоборот, прототип красоты. И для наших мистиков свет — это главный символ красоты, забегая вперед. Про него он говорит, что он хорош. Получается, что творение это начинается с хаоса и с некрасивого. А потом появляется красивое, и дальше сплетается что-то из того и другого. И завершается это все появлением человека, и вслед за Федором Упсуистийским, и Федор тут был не одинок, мистики понимали назначение человека как связи между разными частями. То есть в этом смысле... Между хаотичным, ну, для них человек — это связь между духовным и телесным, то есть он соединяет ангелов и материальный мир в себе. Но при этом материальный мир более хаотичен по сравнению с ангельским миром. И вот мы говорили про происхождение сатаны, да, что, значит, князь военно-воздушных сил решил, что человек, он слишком некрасивый, он не тонкий, он плотный, он жалкий. Да. Он жалкий. Иосиф Хазая говорит, да, что в его глазах он был как бы ничто. Получается, что человек — это связь между одним и другим. И вот теперь, если возвращаться к значению глагола «шфар» как уместности, я думаю, ну вот это пока на живую нитку в качестве наброска, что вот сама идея связи может дать нам ключ к пониманию эстетики этой традиции. Человек должен связывать разные части мира и продолжать дело его упорядочения. То есть, получается, Бог начинает творить мир с хаоса, он творит мир не идеальный. И Бог в красивом и уютном раю не оставляет человека, а вышвыривает его оттуда сознательно. И стало быть, у человека есть некая миссия для того, чтобы это связывание продолжить. К этой мысли я часто возвращаюсь как к такому метафизическому обоснованию человеческого творчества. Шапир. Максим, пришло время нашей непостоянной жуткой рубрики «Давайте обострим». Максим, давайте обострим. Иисус был красивым? Мы привыкли к тому, что Иисуса изображают, что его изображают красивым человеком. Понятно, что при оценке внешности разные критерии, как и при оценке текстов. Да, то, что те тексты мистиков, которые кажутся мне красивыми, коллегам часто кажутся некрасивыми там, или скучными. Но в целом, да, Иисус изображают красивым. Однако, если мы посмотрим на свидетельства ранних христианских авторов, вот там митрополит Иларион, которому мы обязаны переводом второго тома Исаака Сирина, в своей работе об Иисусе приводит мнение ранних христианских авторов Иринея Лионского, Климента Александрийского и Устина Философа. То есть тех, кто знал тех, кто видел Иисуса. Да, Ириней Лионский был учеником ученика Иисуса, то есть совсем близко. И интересно, что у Иринея есть разные необычные рассуждения о Христе. Допустим, Ириней Лионский допускает, что Иисус мог до пятого десятка дожить, то есть вот возраст Христа, 33 года, это не единственная принятая датировка в христианской традиции. Так вот, Ириней Лионский говорит, он был человек некрасивый. И Устин Философ... А это второй век тоже, это старший современник Иринея Лионского, говорит, что Иисус казался невзрачным. А Климент Александрийский, это автор уже рубежа второго и третьего веков, говорит, что Иисус имел вид вовсе не прекрасный. Но здесь они опираются на пророчество Исаии, на 53 главу книги Исаии, которая в христианской традиции уже с Нового Завета относится ко Христу. Там говорится про страдающего праведника, И говорится, что это был муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. То есть получается, что для ранних христианских авторов было... Ранним христианским авторам было свойственно представление о том, что Иисус не был телесно привлекательным. И Тертуллиан, еще один автор III века, он говорит, люди удивлялись его словам и делам, его добродетели. Если бы замечалась в нем какая-то телесная необычность, это тоже вызвало бы удивление. Но в его земной плоти не было ничего примечательного. Она лишь показывала, сколь достойны удивления прочие его свойства. Это из трактата Тертуллиана о плоти Христа. Разумеется, греков, эллинов, это положение дел не устраивало. И в Византии уже сформировался канон и... иконописный и текстовое описание соответствующее, которые описывают Иисуса как идеал красоты. Но для ранних христианских авторов это было не так. Скорее, наоборот, его внешность высвечивала красоту его добрых дел. И мученик Христофор с собачьей головой, про которого есть предание, я очень советую материал на Арзамасе про мученика Христофора, там вот вы узнаете, что он выпросил себе некрасивую внешность для того, чтобы на него не засматривались женщины, потому что это мешало ему проповедовать. Но считается, да, как я понял из этого материала, что это отголоски культа Анубиса, это такой христианский аналог Анубиса в этом образе собакоголового святого. Или история о святой Бригитте, о которой я узнал от нашего продюсера Лизы Марантиди, про то, как она вырвала себе глаз, чтобы на ней засматривались женихи. Святая Бригитта. Да, святая Бригитта. И они перестали на нее засматриваться почему-то. Проверила их чувства. А потом она вставила глаз обратно. Да, у нас только что вышел отличный, шикарный курс, посвященный кельтам, и там будет это и другие фантастические истории. И я думаю, что мы еще немало примеров такого рода можем в ранней христианской традиции найти. То есть получается, что складывается своя эстетика безобразного. Мне очень нравится... как эстетика безобразного выстраивается у позднейшего автора, видимо, сирийского происхождения, псевдо-Дионисия Реопагита. Мы не знаем его настоящее имя, но он писал под именем Дионисия Реопагита. И он высказывает там мысль о том, что Бог настолько неописуем человеческим языком, что любая его характеристика красивая будет вводить в заблуждение, и что некрасивые имена подходят гораздо лучше для описания Бога и для описания ангелов. То есть, если какими-то возвышенными именами описывать его, то можно подумать, что это описание адекватное, и ум твой остановится. А если, ну вот там образ червя, например, там Бог в одном месте называется медведицей, в другом месте сравнивает себя с червем в Ветхом Завете, но ясно же, что Бог — это не червь. А значит, это имя указывает на что-то более высокое. И тут включается работа ума. И человек поднимается к тому, что невыразимо. Дионисий, псевдо-Дионисий, развил учение о неподобных подобиях. И вот эта вот христианская эстетика безобразного, да, как осмысление наиболее подходящего для описания Бога языка. Во всех ваших примерах речь идет о том, что красота может быть чрезвычайно вредной. В частности, она либо будет тебя отвлекать от самого важного, либо ты будешь останавливаться и не думать, и не развиваться. Да, это не единственное определение красоты, но такая опасность встречается. Когда Исаак Сирин, у него спрашивает ученик, что такое мир? В смысле, вот мир сей, да? А он говорит ему, что это блудница, которая тебе обещает и не дает того, что ты от нее ожидаешь в конце концов. Это почти как у Пелевина. Для Пелевина красота, по-моему, он говорит прицельно о женской красоте устами лирического героя-мужчины, что, значит, красота — это обещание невозможного. То есть вот эта идея того, что красота может отвлекать, она присутствует действительно в этой традиции, не только в этой. Вы только что говорили, Максим, о том, что слова не способны передать красоту Бога, и красивые слова могут вредить. Но когда вы цитируете сирийских мистиков, цитируете фразы или отдельные образы сирийских мистиков, невероятно красивые. Образ комнаты сердца, которую надо расширять, послевкусие молнии или 11 слов для обозначения радости. Люди, ищущие истину, пишут невероятно красивые, полные богатейшие образности тексты лирические. Нет ли здесь противоречия, и что это нам подсказывает в размышлениях о том, что такое красота для мистиков? Они не были противниками красивых слов. То есть, с одной стороны, мы у мистиков встретим жалобы на то, что перо не в состоянии это все передать, или вот те образы, о которых мы сказали, с блудницей, связанные с неподобными подобиями. С другой стороны, сирийские мистики были наследниками традиции, в которой форме придавалось большое значение. Ну или даже, я не знаю, большое значение, или наоборот, стройность формы была настолько обыденным требованием, что воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Если мы обратимся к самым истокам сирийской литературы, то мы уже там найдем изосиллабические стихи. То есть стихи, написанные с выдерживанием одинакового количества слогов в строке. Ну и так, что, соответственно, перенести слово нельзя, и разбивать фразу тоже считалось нежелательным. То есть, с одной стороны, здесь нет критерия долготы подобрать соответствующим образом, и к тому времени долготы, видимо, были утрачены в языке сирийском. Нет критерия ударения выстроить определенным образом, но все равно написать большой гимн так, чтобы в каждой строке было одинаковое количество слогов, это требует усилия, и это облегчает восприятие. И вот, скажем, Ефрем Сирин в IV веке пишет свои тексты. Он очень любил семисложный размер, да, пишет своим размером Ефрема. Причем Ефрем выступал наставником для дочерей Завета. С именем Ефрема связывается подъем Эдесской школы. И получается, что Ефрем, очень люблю это сравнение, он был подобен ректору или профессору университета, который в стихах наставляет своих учеников, который специально облекает в стихотворную форму свои тексты, чтобы ученикам было легче их воспринять. Это напоминает знаменитое место из поэмы «Лукреция о природе вещей», такой трактат первого века до нашей эры, трактат по физике вообще-то, написан он гекзаметром. И там Лукреция сравнивает читателя с детьми, которые для того, чтобы они лучше, чтобы они выпили лекарство горькое, края стакана надо вымазать медом, поэтому его трактат о физике, о сложных вещах должен быть написан красивым гекзаметром. Причем Василий Великий повторяет ровно эту же мысль, стало быть, на Лукрецию он опирается, в беседах на псалмы своих. В IV веке он ровно то же самое говорит про чашу, вымазанную медом, что псалмы красотой своего звучания помогают воспринять нравственные учения. Но у Лукреции это шикарно сказано, меня очень впечатлило. «И соблазненные губ ощущением, то есть от меда, тогда легковерно малые дети до дна выпивают полынную горечь». Так мне жалко. Прекрасно. Этих маленьких. Но вот он говорит дальше. «Но не становятся жертвой обмана они, а напротив, способом этим опять обретают здоровье и силы». Чувствую, какой-то развозит. Да, они не становятся жертвой обмана, но напротив, уже на этих словах... На этих словах чего-то ждешь, да. Какого-то лекарства. Да, удивительно звучит, и Петровский, конечно, тут совершенно гениальным переводчиком выступил. Так вот, мы в сирийской традиции видим то же самое. Способность написать изосиллабическим размером о чем угодно. Там Нарсай пишет о творении мира, полемическую мемору против иудеев он пишет изосиллабическим стихом. Ефрем пишет и гимны, раскрывающие смысл праздника, и просто богословскую лирику. А Авдиша Несибинский, человек, благодаря которому мы знаем, что мы потеряли из сирийской традиции, потому что он в начале XIV века написал подробный каталог книг церковных, но, видимо, книг, которые были доступны в ее библиотеке, митрополичьей в Несибине. Он тоже написал изосиллабическим стихом. То есть он каталог библиотеки составил изосиллабическим стихом. Список утрат. Для этого, соответственно, ну, во многом это список утрат, ну а в чем-то он помогает нам найти какой-то фрагмент. То есть мы по его свидетельствам что-то можем опознать. И получается, он не мог просто все эти названия впихнуть в этот изосиллабический размер. Он сдабривал какими-то фразами своими, комментирующими эти названия. Вот, скажем, о божественных тайнах и о духовной жизни. Название перевода митрополита Илариона второго тома Исаака Сирина как раз из каталога Авдиши Несибинского взято, где он характеризует слова Марисхака. А Йоханнан Барзоби, еще один, да, мы все выбирали разных претендентов на название бара нашего. Да. И вот, мне кажется, Барзоби тоже очень хорошо подходит. Йоханнан Барзоби, великий богослов, толкователь и грамматист XIII века, написал большую грамматику сирийского, очень полезную, до сих пор неизданную, и он ее краткую версию написал в стихах. Грамматику в стихах — это совсем выше моего разумения. То есть здесь, получается, было требование, чтобы речь была красивой, немного напоминает это то, о чем Льюис писал в повести «Конь и его мальчик», говорят о архистанском языке, что важно простую историю рассказать особым возвышенным образом. И псалмы, кстати говоря, они изобилуют архаизмами и одновременно, наоборот, армеизмами, то есть заимствованиями из современного автором псалмов, либо их разговорного языка, либо разговорного языка их соседей. Это вот как на Арзамасе, мне очень нравится название, я все своим детям рассказываю, да, «История русского языка от Гой-Еси до Лол-Кек». Так вот, когда в псалмах используются одновременно и архаические формулировки древнееврейские, и одновременно заимствования из арамейского, это звучит, ну, не вполне точно так же, но соотносимо. То есть разными способами пытались речь сделать необычной и небытовой. И сирийские мистики, они, с одной стороны, несли бремя этой традиции, с другой стороны, и Андальяцкий говорит о том, что человек, который пережил встречу с Богом, когда он пишет, его хочется читать, его тексты приносят удовольствие. У него речь льется из сердца, он не может ее сдержать. Поэтому, хотя и не говорят, слово не может выразить, хотя они и говорят, что не в искусности слова будут выражать свои мысли, но то послевкусие молнии, которое они испытывают, побуждает их писать тексты так, будто это любовные поэмы. Получается, что красота – это довольно полезная вещь внезапно. То есть мы с вами проделали такую параболу. В какой-то момент вы говорили о том, что красота может быть вредной, она может отвлекать. Сейчас мы пришли к тому, что красота буквально может нести какое-то утилитарное значение. А может ли быть красота иметь значение сама по себе? Вообще быть ни для чего? А в конце концов человек и приходит к этому уровню красоты ни для чего. Потому что для того же Исаака Сирина познание божественной простоты приводит к тому, что ничего для чего, что бы то ни было, могло бы что-либо делать, больше не существует. Он становится, то есть он достигает состояния как раз-таки не для чегойности. Исаак Сирин называет это беспричинность, когда все его обращения к Богу и молитвы, они теряют какую-то опору. Они обретают опору в божественной пустоте и больше ни в чем. Или Иосиф Хазая говорит, что такое настоящая любовь? Любовь ненастоящая имеет причину в чем-то, а подлинная любовь не имеет причины ни в чем. Ни почему. Ни почему, да. Поэтому для них действительно, в конце концов, красота существует ради самой себя. Если под красотой понимать божественное постоянство и божественную простоту, но с учетом того, как часто мистики по отношению к этому состоянию, к его переживанию используют слово «шуфра» — «красота», можно сделать вывод, что для них это действительно был критерий красоты. И получается, что когда ты движешься к этой красоте, она для тебя становится в чем-то утилитарной, потому что она определяет твои поступки, но вместе с тем идеал, к которому ты стремишься, полная неутилитарность, полная беспричинность, когда граница между утилитарным и неутилитарным стирается вовсе. Вот мистики исходили из того, что они пытаются выразить свой опыт непосредственно. То есть они стремились избежать хитросплетения, они стремились изложить свой опыт максимально просто. Что самое сложное. Очень сложно написать простой текст. Проще, чем, сложнее, чем сложный да, текст. Да, нам это очень хорошо известно, что просто написать сложно. И вот тут мы возвращаемся к истории творения и к тому, как сирийцы понимали историю мира. Получается, что Бог, будучи простым и красивым, создает мир сложный, и эта тайна Исаака Сирина приводила в изумление, почему мир настолько сложен, хотя Бог прост, но он создает мир еще и изначально некрасивый. Но в итоге подразумевается, что мир должен идти к красоте и к простоте. То есть в этом смысле усилие человека, который испытывает трудность и боль для того, чтобы создать что-то простое и красивое, могут проецироваться на историю мира в целом. Да, и получается, что в том же взаимоотношении людей друг с другом идеал — это простота взгляда на всех, равенство взгляда на всех, когда ты не оцениваешь людей как хороших и плохих, но этот путь требует внутреннего усилия, прежде чем ты придешь к этой простоте взгляда. Поэтому все время и у Исаака Сирина, и у Иосифа Хазая размышления, что путь этот трудный, но и легкий. Он очень трудный, но когда ты обретешь его, ты испытываешь состояние покоя, ты понимаешь, что это было не напрасно. Знаете, мне это напоминает финал одного стихотворения Тимура Кибирова. Там есть такие строчки: «На самом деле простота чревата, а сложность беззащитна и чиста. И на закате дым химкомбината подскажет нам, что значит красота». Да, это эстетика Фёдора Мопсуистийского, в смысле, что все познается в сравнении. Да, что для Фёдора же как раз химкомбинат этого мира создан для того, чтобы человек будущую красоту, чтобы он постиг ее в сравнении. В этом смысле формула эта работает. Но, с другой стороны, мне у Фёдора очень нравится призыв к действию. То есть вот его тезис о том, что Адам должен землю возделывать, к чему-то ее вести, он дает оправдание деятельности человеческой. То есть мне очень хочется, чтобы не просто дым химкомбината подсказывал красоту, но чтобы человек еще на правах связующего звена нашел в себе силы этот химкомбинат закрыть, ну или преобразить арт-объект, преобразить его, чтобы он не... Да нет, а чем плох химкомбинат? Ну, слушайте, мы не обойдемся без химкомбината, ладно, надо как-то по-другому это вывести. Это разговор про утилитарность. Спасибо, Максим. Спасибо. Я, кажется, получил ответ на свой самый изначальный вопрос. Ну и вообще, я затеял весь этот разговор только для того, чтобы иметь возможность поставить вам вот эту композицию. Ее написал композитор Георгий Пелецис. Я ставил ее в самом начале нашего разговора. Она называется... А вот вы мне сообщили имя. Да, Флауренс Жасмин, Георгий Пелецис. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто создал этот подкаст. Продюсер Лиза Марантиди. Звукорежиссер и редактор Алексей Пономарев, фактчекер Юлия Гизатуллина и расшифровщик Кирилл Гликман. Спасибо, всем до скорого. Всем Басимуса, Шупра, Шапируса, Мьятруса, Паюса и все прочие слова, обозначающие пользу и красоту в нашем прекрасном восточно-арамейском классическом сирийском языке. Следующий выпуск выйдет через 2 недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении «Радио Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей «Мистиков» у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/promo и вписать там это слово «Волна». Ура и до скорого!